чтобы они человека втроем избили? Зачем? Да Долян бы и сам справился. Он же околит. Он босяк, отрезал я. А старшему у босяков невместно руки пачкать. Грязную работу поручают тому, кем можно пожертвовать. Слова ему больше не скажу, объявила Заряна. Беляна, идем. Я одних барышень не отпустил. Проводил их до дома и лишь после этого вновь потопал в бурсу. Шел и напряженно вглядывался в темные провалы подворотины глухих переулков. Руку держал на рукояти скальпеля, но вернулся к себе без приключений. Босиков в комнате не было, только читал у растопленного камина Дарьин. «Глаза испортишь», — предупредил я книжника, крутанул в руке ампутационный нож и уточнил. С привязкой артефакта так и не разобрался. Дарьин оторвался от книги и озадаченно заморгал. «Так говорил же, в него следует поместить частицу атрибута». «Как?» — спросил я, поскольку ни одна из попыток провернуть нечто подобное успехом не увенчалась. «Не знает никто», — развел руками книжник. «А кто знает, помалкивает. И книги нужные мне пока не дают». Я выругался и кинул скальпель на койку, а только плюхнулся рядом и обратил внимание на невесть, откуда взявшийся на моей тумбочке конверт. «Это что?» — Дарьин в ответ покачал головой. «Понятия не имею. Когда пришел, он уже лежал». Я озадаченно хмыкнул, взял послание и обнаружил, что на том затейливым почерком выведено: Лучезару из семьи Серебряного Всполоха, младшей ветви рода Огненной Длани. Сургучную печать отмечала изображение объятой пламенем пятерни, и стало ясно, что это прорезались родственнички. Вот только я не Лучезар, мне до их посланий дела нет. Опять же, чужого не беру. Конверт отправился прямиком в камин, где и полыхнул синим пламенем. «Ты чего?» – удивился Дарьин. Я лишь отмахнулся и вновь уселся на койку, ощутил легкий зуд в кончиках пальцев левой руки, глянул на ладони и с изумлением обнаружил, что по коже разбегаются пурпурные прожилки. Миг, и они дотянулись до запястья, начали оплетать его жутковатым узором, свились в жгут и поползли вверх по жиле. Черти драные, отравили. Глава 25. Отравили. Так и пропал бы, растерялся и пропал, если б по руке не растекся огонь, а после не завоняло горелой плотью и чем-то еще даже более омерзительно гнилостным. На коже начали вздуваться отвратительные волдыри, тогда-то и сообразил, что тут не обошлось без магии. Прокляли. Меня снова прокляли. Это и заставило собраться. Порча, не отрава, в первую очередь она поражает дух. А я не простец, я адепт. Меня так просто не возьмешь. Я вогнал себя в состояние внутреннего равновесия и обнаружил, что аура потеряла былую стабильность, а в левой руке и вовсе светится зловещим пурпуром, кипит и даже выгорает. Проклятие тянуло в себя небесную силу и стремительно растекалось по кровеносным сосудам, отравляя и заставляя гнить плоть. Тогда попытался вышвырнуть его вовне энергетической волной, но лишь распалил еще сильнее. Пурпур хлынул вверх по предплечью с удвоенной скоростью, пришлось сковать его своей волей. Увы, проблемы это не решило, лишь до предела замедлило продвижение порчи, и не более того. Та стала просачиваться через выставленные барьеры, и тело начали корежить судороги, но я сумел перебороть их и сосредоточился на отсечении проклятия от подпитки. После обретения внутреннего равновесия я предельно четко ощущал все перетоки энергии, вот и начал один за другим передавливать зачатки меридианов. Проклятие удалось сковать и остановить, но оно никуда не делось. Дам слабину, и вновь начну гнить. Нужно выжечь эту пакость. И я даже знаю, чем и как. Вот только решительно все мои силы сейчас уходили на обуздание порчи, и запалить пламень атрибута попросту не вышло. Я скрипнул зубами и пуще прежнего потянул в себя небесную силу, начал собирать ее у солнечного сплетения и уже оттуда перебрасывать к левому локтю для блокировки меридианов и контроля проклятия. Выкраивал и придерживал сущие крохи, и даже так очень скоро пониже грудины затеплился бесцветный и совсем не жаркий покуда еще огонек. Ну же, делись надвое, дави, жги, давай. Прежде всегда останавливало примерское ощущение, будто вот-вот порву свой дух надвое, подтачивала решимость боли и заставлял сдать назад страх сделать что-то не так, но сейчас мне и без того уже было мерзко, больно и страшно, позволить себе слабости я попросту не мог. Дам слабину, сдохну, заживо сгнию, не хочу. И я рванул пуще прежнего, разделил энергию на два потока, одним продолжил стискивать проклятие, другим запитал пламень атрибута. Жги его, жги. Больно стало так, будто сунул руку меж двух раскаленных волков. Пурпурная мерзость вскипела, но не сгинула, ее пришлось не выжигать даже, а выпаривать. И до конца сделать это так и не получилось. А да, воистину нет ничего прилипчивее старого доброго проклятия. Чем яростнее опалял ошметки порчи призрачный пламень, тем меньше те поддавались напору белого огня. Более того, вскоре начали подрагивать в такт лихорадочному биению сердца, будто проклятие сумело врасти в атрибуты начала становиться частью моего духа. Останет, и все, отсечь кусок не выйдет. Дух неделим. Я бросил выжигать порчу, но белое пламя и не подумало погаснуть. Убийственный аркан присосался к нему, потянулся дальше и... Я вдруг ощутил некую прореху и всей своей волей вдавил туда порчу, вплавил ее и запечатал намертво, так, чтобы уж точно не вырвалось. И, не вырвалось, встало как влитое. «Сможешь подвязать к атрибуту родственные арканы, аргументы», всплыли в памяти вдруг слова Грая, а мгновение спустя потух полыхавший внутри меня белый пламень. Вместе с ним погасло и сознание. Я просто перестал существовать. Очнулся в пустой белой комнате, но не в морге. Для покойницкой здесь было слишком тепло, а сам я для хладного тела, чересчур живым. Наверное, поправился, осмотрев левую руку, которая от локтя и до самых кончиков пальцев напоминала кусок недоваренного мяса. Под полупрозрачной сморщенной кожей отвратительными жгутами вздулись вены, а ногти почернели, но ничего не болело, да и двигалась обезображенная конечность должным образом, сжать кулак получилось безо всякого труда. Я осознал себя лежащим на спине, сел и обнаружил, что небольшая комнатушка сплошь обита жестким войлоком, будто бы меня поместили в палату для буйно помешанных. Ладно, хоть еще в смирительную рубашку не затянули, всех изменений в одежде, отпоротый левый рукав. Интересно, девки пляшут, сипло пробормотал, а миг спустя что-то щелкнуло, и чуть приоткрылась незамеченная мной до того дверь. Намек был понятнее некуда, медлить я не стал и поднялся на ноги, к своему немалому удивлению и еще большему облегчению, не испытав при этом ни намека на головокружение. Я определенно был не только жив, но и вполне здоров. Меня даже не шатало. Дошел до двери, распахнул ее и шагнул в освещенный магическими фонарями коридор, который привел в помещение с вмурованной в каменный пол магической схемой, только не с привычным пентаклем, а какой-то несравненно более затейливой. Внешняя окружность вспыхнула и погасла. Я тяжко вздохнул и встал в центр колдовского рисунка. Тотчас начали помаргивать символы, повеяло энергией, сначала едва-едва, а затем призрачным сквозняком пробрало до самого нутра. Кто-то взялся со всем тщанием изучать меня, и я тоже не стал терять время попусту. Обратился к внутреннему зрению и привычным уже усилием погрузил сознание в состояние равновесия с духом. С тем оказался полный порядок, если не брать в расчет левую руку, где удалось разглядеть намек на багрянец, беший зелень. Но это точно просматривались остаточные следы неких лечебных чар, а никак не порчи. Ту отличал чистейший пурпур. Кто бы меня ни изучал, у него определенно сложилось ровно такое же мнение, поскольку вскоре магическая схема погасла и с легким щелчком чуть приоткрылась одна из решеток. Там, купальня, таз с горячей водой, лохань с холодной, стопочка полотенец, аккуратно сложенная школьная форма, сандалии. Я вымылся и с некоторой даже опаской ополоснул левую руку, но та никаких неприятных сюрпризов не преподнесла и более того, приобрела естественный цвет. Кроме вздувшихся вен и черных ногтей, а порча теперь уже больше ничего не напоминала, даже аура в порядок пришла. Вытерся, оделся, вышел и оказался припровожден в еще одну пустую комнату, только на сей раз не обитую войлоком и с окном. Снизойти до объяснений врачи не удосужились, велели ждать. На вопрос кого или чего, не ответили. Никакого уважения. Я немного даже закипать начал, но вовремя вспомнил, кто именно прислал письмецо с проклятием, и прикусил язык. Боярин, которого желает сжить со свету собственный род, это и не совсем боярин уже. Тут впору на себя роль изгоя примерять. И да, заявившийся через полчаса школьный казначей эту точку зрения целиком и полностью разделял. Пусть и стелить начал мягко, но своим вступлением меня отнюдь не порадовал. Лучезар, театрально раскинул руки лысоватый дядечка. Вы излишне буквально восприняли мой совет о финансировании обучения за счет школьного бюджета. Слишком много непонятных слов, буркнул я в ответ, сжимая и разжимая левый кулак. Явившийся вместе с казначеем старший наставник проходить в комнату не стал и с хмурым видом подпер дверной косяк. Твое содержание начинает становиться для школы чрезмерно обременительным, объявил он прямее некуда. Впору задуматься о страховании наших вложений, согласился с коллегой казначей. «Скажу прямо, Лучезар, ваш долг за вчерашний вечер изрядно увеличился». И он начал перечислять. Сожженная кровать, очистка комнаты, очередной комплект школьной формы, полное восстановление левой руки. Полное, я воздержался от выражения сомнений в искренности собеседника и лишь с показной беспечностью бросил. «Только не говорите, что еще и от проклятия меня избавили». Казначей осекся. Ответ на мою реплику дал старший наставник. От малой печати воздаяния невозможно избавить. Кипящая кровь клятва преступника должна была прикончить тебя. Ты жив лишь по той простой причине, что не совершал того, в чем был сочтен виновным. И не открыли конверт, который, судя по пеплу в камине, под завязку набили какой-то алхимической отравой. Ворчливо добавил казначей. Но в любом случае риски для школы превысили все разумные пределы. Родичи всерьез вознамерились сжить вас со свету, и следующая попытка может оказаться удачней. Я вновь сжал и разжал левый кулак, после натянул на себя маску Лучезара и спросил, почему именно родичи? Уж они-то должны знать, что я совершил и чего я не совершал. Подделать печать на конверте, пара пустяков. Старший наставник коротко мотнул головой. Не юли, для построения малой печати воздаяния недостаточно раздобыть кровь жертвы, требуется еще и клятва. Я нахмурился. Лучезар поклялся не проходить обряд очищения и провести всю свою жизнь в приюте. В обмен на это обещание ему оставили жизнь, пусть даже и так, но это его клятва и его кровь. На мое прикосновение та печать вообще не отреагировала бы. Выходит, за покушением стоят Сульма и Грай. Их это рук дело. Их. И кровь мою раздобыть для приютского врача никаких проблем не составляла, и определенная договоренность нас с ним связывала. Запросто мог печать воздаяния сварганить, не самую сильную и действенную, но так она лишь для отвлечения внимания требовалась. Прикончить меня должна была алхимическая отрава, следы которой отыскались в пепле. Казначей откашлялся, выставил на подоконник саквояж, порылся в нем и вытащил стопочку листков. «Лучезар, предлагаю заключить соглашение о том, что затраты на обучение обеспечиваются вашим имуществом. Вроде бы что мне до имущества Лучезара, но если согласишься отдать то, чего у тебя нет, отвертеться уже не получится. Это любой босяк знает». И потому ответил я решительным отказом. «Не пойдет, но понятия не имею, каким имуществом я располагаю и располагаю ли каким-либо вовсе. Было бы просто бесчестно отдавать школе кота в мешке». Казначей с обреченным вздохом вернул стопочку листов обратно в саквояж и взамен нее достал другую. «Тогда застрахуем вашу жизнь на сумму понесенных школой затрат. Взносы мы возьмем на себя. У меня внутри все так и заныло от дурных предчувствий. Мало кто из босиков не слышал о жульничестве со страховыми выплатами по украденному или сгоревшему при пожаре имуществу. А кто сказал, что чего-то подобного нельзя провернуть и со мной, если умру, затраты на обучение покроет страховка», — уточнил я, не спеша принимать листы. «Именно так», — подтвердил казначей. Я улыбнулся, только на сей раз уже не в подражании Лучезару, а нет, прорезался оскал Серого. «Поправьте, если ошибаюсь, но мы договорились, что школа позаботится о сохранности своих вложений, а на деле совсем другое выходит. Прикончит меня или нет, вы останетесь при своих. Тогда в чем моя выгода? Знание и развитие. Мертвецу не пригодится ни то, ни другое. Так вы отказываетесь? Определенно. Мы можем заключить договор и без вашего участия. И вам по нему заплатят». Мои слова заставили казначея поморщиться. «Раз так, придется пересмотреть условия нашего сотрудничества. Не думаю, что вам теперь стоит рассчитывать на выделение дорогостоящих препаратов для прожига меридианов». Я вновь улыбнулся, только на сей раз уже бесстрастно. «Вернемся к этому разговору, когда в оных препаратах возникнет нужда. Как вам будет угодно». Безмерно раздраженный моей неуступчивостью казначей принялся запихивать бумаги в саквояж, а я обратился к старшему наставнику. «Узнали, кто принес в бурсу то драное письмо?» Тот покачал головой. «Вопрос не в этом, вопрос в том, как оно вообще попало в школу. По обычным каналам подобную корреспонденцию не переслать. Почему-то именно так я и думал, и потому сразу припомнил охранника Сульмы с желтовато-оранжевыми глазами огневика. Да играй во время работы в приюте наверняка обзавелся нужными связями, но называть их имен я не стал, не удержу язык за зубами, и одно потянет за собой другое, сам не замечу, как разоблачат. И вот еще что», — продолжил старший наставник, — «слухов в любом случае не избежать, но мы объявили, что виной всему срыв при самостоятельном изучении техники огненное касание неба, так что будь добр помалкивать о проклятии. Я кивнул, поскольку и без того ни с кем откровенничать не собирался. Увы, благими намерениями известно, куда дорога вымощена. Как только вышел с госпитального двора, так сразу и взяла в оборот Заряна. Лучезар, бросилась она ко мне. Хвала небесам, ты в порядке? Барышня выглядела расстроенной, обеспокоенной и озябшей одновременно. Я улыбнулся через силу. Все хорошо, но сразу нахмурился. Ты почему не на занятиях? Судя по светлому пятну солнца на серой пелене облаков, сейчас было около 3 часов пополудни, самое время премудрости тайного искусства постигать, а не куковать у госпиталя. На занятиях, в янтарных глазах Заряны мелькнуло искреннее недоумение. Да какие могут быть занятия? Нам сказали, ты чуть не умер. Слухи. Барышня указала на мою левую руку. Да, почерневшие ногти смотрелись жутковато, так что я лишь вздохнул. Мне было неуютно и отчасти даже страшно. Хотелось вернуться в Бурсу и закрыться там ото всех своих проблем. Но поди, попробуй. Мои неприятности из числа тех, что запросто снесут дверь с петель. От них если только в карцере спрятаться, но рано или поздно достанут и там. Лучезар, что с тобой стряслось? Потеребила Заряна меня за рукав. Девчонка невесть сколько времени мерзла на холодном ветру, поэтому вешать ей лапшу на уши и говорить о срыве какой-то там техники я не стал. Возникли некоторые разногласия со старшей ветвью рода огненной длани, но ничего серьезного. Не волнуйся. Заряну аж затрясло. Не волнуйся, не волнуйся. Да что вы с Беляной заладили-то одно и то же. Не волнуйся. А вот хочу и волнуюсь. Она тоже хороша. Даже не подумала твоим состоянием поинтересоваться. Не понимаю, как можно быть такой бессердечной. Да перестань. Что, перестань? Взвелась барышня пуще прежнего. Неужели ей невдомек, что нельзя так с любимым человеком? Что тебе будет больно и обидно от такого пренебрежения? Видеть ее больше не хочу. Мне бы промолчать, но вспомнилось, с каким воодушевлением говорила Беляна о своей единственной подруге. Вот затеют они выяснение отношений и разругаются в пух и прах, тогда точно правда всплывет. И как отреагирует Заряна на известие о том, что я все это время ее обманывал, выдавая себя за боярина, не хотелось даже думать. Почему сразу больно и обидно? Фыркнул я, пытаясь хоть как-то сгладить остроту момента. С чего бы? Но как же так, у вас отношения? Ты ее любишь? Нет, не люблю. У Заряны аж глаза округлились. Что? Я не люблю Беляну, повторил я и для пущей убедительности добавил. Другую люблю. Вообще не из школы. Барышня подбоченилась и смерила меня злым взглядом, который враз сделал ее удивительно похожей на черноволосую подругу. Лучезар, ты изменяешь невесте с Беляной? Да как так можно? Да почему сразу невесте? Предложения не делал, неважно, и в любви не признавался, сказал я упавшим голосом, поймал озадаченный взгляд Заряны и спешно добавил, но мы целовались. Было раз, Лучезар, буквально простонала барышня. Да какая разница, нельзя играть чувствами других. Беляна тебя любит, ты же сама сказала, что не любит. Ничего я такого не говорила, ты используешь ее, это подло, меня аж затрясло. Да не любит она меня, не любит. С чего ты взял? Точно знаю. Думаешь, ее привлекло то, что ты боярин? Да как тебе не стыдно? Беляна не такая. Заряна развернулась и порывисто зашагала прочь. Я припустил следом. Погоди ты. Но барышня и не подумала остановиться. Беляна вовсе не метит в боярыни. Бросила она на ходу. Знаю. Подтвердил я. Знаешь, скажи еще, она в содержанке метит. Мне ничего не оставалось, кроме как ухватить Заряну за руку и потянуть от домов к скверу. Отпусти, угомонись. Потребовал я, и не подумав послушаться, я не боярин, и Беляне об этом прекрасно известно. Барышня так изумилась, что даже вырываться перестала. Ты, что, только не ори, взмолился я и повел Заряну по тропинке меж облетевших лип. Я не боярин, Беляна об этом знает. Вздор, вовсе нет. Заряна рывком остановила меня и заглянула в лицо. Скажи, что ты пошутил. Нет, не пошутил. И не морочишь мне голову. Нет, я не боярин и не имею никакого отношения к роду огненной длани. И как же ты тогда попал в школу? Как всех провел? А твой атрибут вздор, Лучезар, вздор. Со школой мне помогли, сказал я, поднял правую руку и окутал кисть магическим огнем. А пламя атрибута, как видишь, белое, а вовсе не серебристое. Они похожи, но и только. У девчонки задрожала нижняя губа, на глазах навернулись слезы. Так ты все это время меня обманывал. Я покачал головой. Никакого обмана. Пусть я и не рожден боярином, но имею полное право именоваться Лучезаром из семьи Серебряного Всполоха, младшей ветви рода Огненной Длани. И кто же тебе это право дал, скажи? Сам Лучезар и дал. Родня желает с ним расправиться, меня подрядили сыграть его роль, чтобы сбить со следа убийц. Ты наемник, из балаганщиков я, самую малость приукрасил я правду, и денег за это не получил. Выбора не было, вот и согласился. Все равно ты меня обманывал, отрезала Заряна, и Беляна тоже, а я ее еще подругой считала. Зря ты так, поморщился я. Беляну я попросил никому ничего не рассказывать, бояр самозванцев четвертуют, знаешь ли, но ей ты доверился, а мне нет. Доверился незнакомой девчонке, Заряна, ты за кого меня принимаешь? Да она меня раскусила. Так, протянула барышня, взяла под руку и теперь уже сама повела по тропинке. Рассказывай, Лучезар, выкладывай все без утайки. Прямо сейчас, без утайки, конечно же, не получилось, но в целом поведал все как было. Выговорился и даже какое-то противоестественное спокойствие испытал, будто с души камень свалился. Это многое объясняет, заявила вдруг Заряна. Знаешь, я все в толк взять не могла, как в тебе два разных человека уживаются. Надменный боярин и простецкий паренек, которому нет дела до этикета и правил приличия. Я-то это на обучение в приюте списывала, а вот оно как. Я лишь развел руками. Подлец ты, Лучезар, вздохнула Заряна и тут же встрепенулась. Стой, а как тебя зовут-то? Лучезаром и зови, буркнул я. Мне имя нравится. А на самом деле, серый я. Серый из балаганщиков, папа из балаганщиков, мама из мещан, а я, не пойми кто, босиком был, теперь-то и назнатец. Босиком был, а еще на Доляна ругался. Ненавижу таких. Зло выдал я и запрокинул голову к хмурому небу, с которого сыпались редкие снежинки. Они таяли, не долетая до земли, и зависали в воздухе мелкой моросью. Было промозгло и сыро, совсем как у меня на душе. Заряна какое-то время сверлила взглядом янтарных глазищ, потом вздохнула и поинтересовалась. Не попросишь никому тебя не выдавать? Одну попросил уже, и вон оно как вышло, и ничего не вышло. Мог бы и дальше молчать, чего сознался-то? Не хочу, чтобы вы с Беляной из-за меня разругались. Барышня фыркнула и потянула через парк. А твоя любимая, какая она? Красивая? Очень. Почти как вы с Беляной, льстец. Я покачал головой. Так и есть. Просто я ее с детства знаю. Заряна уставилась на меня во все глаза. С детства знаешь, но в любви так и не признался, как-то не довелось, подтвердил я. Она-то тебя любит, да неважно это. Я о ней позаботиться обещал. Боюсь, она в беду попала. Найду, а там как будет. Чудной ты. Девчонка задумалась и все же сказала: Лучезар, и попросила: идем, проводишь меня. С Беляной ругаться не будешь? Обязательно буду. Мы же лучшие подруги. Ты вот что скажи. Пока провожал Заряну до дома, та мало-помалу оттаяла и даже пригласила меня зайти в гости. Отвертеться не вышло, а только снял куртку, и девчонка потребовала: рубцы покажи. Да ну, Лучезар, ты ведь не морочишь голову доверчивой девушке. Я с обреченным вздохом отвернулся от Заряны и задрал рубаху. Бедненький. Жалостливо протянула барышня и даже провела пальчиком по одному из шрамов, заставив меня вздрогнуть от неожиданности, но тут же с нескрываемой ехицей спросила: а спину тебе Белянка расцарапала? У меня начало припекать уши, и я буркнул: в госпитале. Рассказывай. Рассмеялась Заряна и протянула: слушай, а ведь тебе лицо перекроили. Покажешь, как раньше выглядел? Я сразу понял, что отвертеться от настырной девчонки не выйдет, поэтому перекинул ей собственное воспоминание о том, как смотрелся в зеркало у Гарана Восьмого. Такой милый мальчик был, вздохнула барышня. Стало даже немного обидно. А сейчас что же? А сейчас просто красавчик. Рассмеялась Заряна и ушла на кухню. Продрогла, сил никаких нет. Давай чай пить, с медом. Чувствуя себя из-за невозможности спрятаться за личиной Лучезара откровенно не в своей тарелке, я уселся на диванчик и поежился. Клацнула входная дверь, миг спустя из прихожей в гостиную вошла Беляна. О, Лучезар, оболтали, ты совсем плох, вранье, отмахнулся я, но могла бы и проведать. Ну уж нет, мотнула головой черноволосая пигалица. Мне Дарьин по секрету рассказал, что на тебя порчу навели, а навещать проклятого — это глупость несусветная, да и не пустили бы. Прежде чем я успел ответить, с кухни выглянула Заряна. А вот я навестила, наверное, потому что глупая очень, заявила она и уперла руки в боки. Подруга, а ты вообще собиралась когда-нибудь рассказать, что Лучезар никакой не боярин. Беляна глянула на меня с нескрываемым осуждением, не удержал язык за зубами. Да, трепло. Создалось впечатление, будто я ее секрет выболтал, а не свой собственный, вот и усмехнулся. Прости, дорогая, у меня не было выбора. Заряна всерьез вознамерилась выставить тебя за дверь, а где бы мы еще после этого встречались? Пигалица фыркнула. Вопрос в другом. Зачем бы мне после такого было с тобой встречаться, Беляна? Повысила голос Заряна. Ты почему мне ничего не сказала, а еще подруга, называется, не мой секрет, отмахнулась черноволосая девчонка. Да и потом, поведай я тебе эту душещипательную историю, ты бы точно прониклась к Лучезару самой искренней симпатией. И ладно бы просто после его безвременной кончины все глаза себе выплакала, а ну как он бы тебя за собой на тот свет утянул, вообще удивлена, что его только сейчас прикончить попытались. Заряна аж дар речи потеряла, а Беляна плюхнулась мне на колени и прижалась к груди. Вот я и решила, что ты неразлучница и кавалера у подруги отбивать не станешь, промурлыкала она. Да я бы так, у меня жених есть. Черноволосая пигалица рассмеялась. У тебя жених, а у Лучезара любовь всего его босяцкого детства, но разве ему это помешало окрутить такую наивную и невинную меня, дура? В сердцах ругнулась Заряна. Да ты хоть знаешь, что он писать не умеет, об этикете понятия не имеет, а из всей арифметики только вычитает и складывает. Чудо просто, что его до сих пор не разоблачили. Беляна закатила глаза. И ты собираешься его всему этому научить? Да. И еще танцевать. Танцевать он тоже не умеет. Ну конечно. Кто, если не ты? Ну не ты же. Фыркнула Заряна. Это лишь в койке разница в росте значения не имеет. Да и танцую я лучше. Слава царю небесному. Хоть постельные утехи мне останутся. Беляна. Дальше я пересадил девчонку со своих коленей на диван и постыдно сбежал. Даже на чай не задержался, хоть за весь сегодняшний день и маковой росинки во рту не было. Но вот так сразу на ужин не пошел и по пути в бурсу завернул на тренировочную площадку, дабы оценить изменения, случившиеся с атрибутом из-за нежданно-негаданно приобретенного аргумента. Если вдруг Сульма сделает новый ход, нужно будет встретить козни врагов во всеоружии. Да и нервы ни к черту, мне бы напряжение сбросить. Глава 26. Бездумно накачивать атрибут небесной силой я не стал и перво-наперво погрузился в состояние внутреннего равновесия, чтобы со всем тщанием изучить дух. С тем оказался вроде бы полный порядок, все чуждые оттенки пропали, а втянутая и волной разогнанная энергия не встретила никакого сопротивления. Тогда пожелал окутать кисть белым огнем, и тот послушно загорелся, затрепетал на правой руке ровно как и прежде. А вот сорвавшаяся с ладони струя пламени ударила самую малость резче и оказалась чуть короче прежнего. Пурпурные оттенки она сохранила немного дольше, пламя стало гуще и плотнее, обдав учебную мишень, сразу не погасло, и еще пару ударов сердца трепетало, силясь прожечь доспех. Но, безуспешно, увы. Ладно, облизнул я пересохшие губы. Ладно, а что же излив? Разделить силовые потоки надвое получилось неожиданно легко, будто отрабатывал этот прием сотни раз кряду. Только пожелал и вот уже белое пламя окутало сразу обе мои ладони. Да, не пригрезилось в бреду, и вправду на очередную ступень возвышения поднялся. Не кстати вспомнился отказ казначея выделить препараты для прожига исходящих меридианов, и настроение скисло, но ненадолго. Аргумент, он ведь не просто часть атрибута, это отдельный аркан. Я попытался ощутить его, уловил какой-то непонятный отклик и направил ладонь на латы, но выплеснуть вовне пережженную в заклинание энергию не сумел ни из правой руки, ни из левой. Впрочем, зуд в кончиках пальцев навел на одну небезынтересную идею. Приложили меня мнимые родственнички некой малой печатью воздаяния, а печать подразумевает непосредственный контакт. Опять же, взял конверт, вот и прихватило. Я прошелся по краю площадки, отыскал сухой сук и зажал его в руке, обратился к аргументу и... мигнуло. Деревяшка просыпалась на землю гнилью и золой, в руке осталась одна лишь труха. Неплохо. Дотянусь до кого, мало не покажется. Вот только попробуй дотянись, когда непонятно, кто именно козни строит. С ума играй чужими руками жар загребают и через сообщника внутри школы действуют. А кто он, ясности нет. Этот хитрый гад при подмене ядра попытался подозрение на дворянчиков навлечь, с проклятым письмецом, на моих мнимых родственничков, сам же оба раза в тени остался, сам, не высовывается. Осторожный, ждать удара в спину неприятнее вдвойне, когда точно знаешь, что он непременно последует, но сейчас ничего иного мне попросту не оставалось. Ждать, быть настороже и тренироваться, становиться сильнее, а как иначе? А вдруг на третий раз по мою душу убийца во плоти заявится? Едва ли, конечно, но вдруг. Мешок со своими пожитками я забрал у коменданта Бурсы, внутри отыскался и скальпель, и зачарованное ядро, из одежды тоже ничего не пропало, да и деньги оказались на месте до последнего гроша. Заселяться велели в прежнюю комнату, а стоило только подняться на этаж, и сразу наткнулся на Ерша и Вьюна. Выглядели босики откровенно помятыми, мне обрадовались как родному. «О, живой!» — облегченно перевел дух один. «Боярин, дело есть!» — заявил второй. «Выручай!» «А что такое?» — насторожился я. «Босики отступной требуют, чтобы краями разойтись», — пояснил Ерш. «Мы ж не с ними!» Я нахмурился. «Погоди, все ж нормально было?» «Было!» — подтвердил Вьюн. «А вчера они как с цепи сорвались. Лоб в холодную на 3 дня угодил, а вдвоем нам не отмахаться. Эти гады вообще страх потеряли», — пожаловался его приятель. «Короче, ты же в карцер еду носишь, передай одному человечку маляву, а, тогда от нас отстанут. И зачем бы мне это делать?» Усмехнулся я и махнул рукой. «Да бросьте, передать попросит не маляву, а что-то запрещенное. Меня на входе возьмут под белые рученьки и в постояльцы карцера на пару седмиц определят, а на вас долг повесит. С чего взял?» — насторожился Вьюн. «Так я вчера с Доляном подцапался. Совпадение, думаете, сука?» — выдохнул Ерш и предложил приятелю. «Тень до конца дня ответ получить хотел, идем его взгреем». Я их придержал. «Тень под Доляном, с первых дней, ага, тащите его к нам», — ухмыльнулся я. «Сам поговорю». Чернявый босяк пытался ерепениться, упираться бросил, лишь когда его приложили по почке и втолкнули в дверь. «Че надо?» — зло прошипел он, потирая поясницу. «Вы же знаете, с кем я, кровью умоетесь». Дарьин затаился с книгой у камина, а я уселся на кровати и с некоторой даже линцой бросил: «Пасть захлопни, черныш», — и со все тем же черноводским выговором продолжил: «Мы знаем, под кем ты, не переживай, но это не повод долги не отдавать». «Какие еще долги? Тарелка каши вчера, это 2 тарелки каши сегодня, а 2 тарелки каши сегодня, это 4 тарелки завтра. Считать мне лень, больше 2 месяцев прошло, сойдемся на 5 целковых, гони деньги, черныш». У того аж глаза по пятаку стали. «Да ты сам мне кашу съесть велел, а плюнуть в тарелку тебе кто велел, скажешь, тоже я? Нет, ну так ты слышал, с тебя 5 целковых, хочешь у лавочника проси, хочешь у друзей своих новых занимай, мне без разницы, и учти, завтра долг еще подрастет, а не найдешь денег, здоровьем возьму». Пшел вон. Босика вытолкали за дверь, Вьюн переглянулся с приятелем и вздохнул. «Нормально так Доляну ответили, отмахаться бы теперь». «Угу», — промычал Ерш, усаживаясь на свою койку, и спросил: «Лучезар, а что это с тобой такое было?» «Ну, вчера», — Дарьин уткнулся в книгу, я искоса глянул на него и ответил, как и условился со старшим наставником: «Срыв техники». На следующий день сразу после завтрака абитуриентов выстроили на плацу перед Бурсой, и дальше нам добрые полчаса вещали обо всех тех страшных опасностях, которые грозят недалеким адептам, рискнувшим самостоятельно практиковаться в закрытых для них покуда разделах тайного искусства. И все это время я стоял, выдернутый из строя, и всячески изображал глубочайшее раскаяние. Дальше нас делить по отрядам не стали и всех скопом повели на пересдачу зачета по ударному приказу. Думал, придется коротать время за болтовней с барышнями, но справившихся с заданием раскидали по соседним площадкам, где разрешили колотить по зачарованным доспехам столько, сколько вздумается без начисления за это какой-либо платы. Заминка возникла лишь со мной. Наставник задумчиво поскреб подбородок и вздохнул. «Свободен, пожалуй. Я излив сформировал», — сказал я. «Может, покажете, как огненную завесу ставить? Бесполезная ерунда», — прозвучало в ответ. «Иди-ка ты лучше к профессору Сиверу. Хотя, давай попробуем огненный удар отработать. Думаю, уже потянешь». Наставник вытянул руку, и с нее тотчас сорвался всполох пламени, который стремительным оранжевым росчерком промелькнул над площадкой, угодил в латы и расплескался, не оставив на зачарованном металле никакого следа. Меня продемонстрированный аркан нисколько не впечатлил. «Что кривишься?» — усмехнулся молодой человек. «Думаешь, твой атрибут лучше?» «Лучше, не спорю, да только его любой дурак отторжением остановит. А здесь скорость, здесь шанс чужую защиту пробить». И он врезал по латам снова, на сей раз куда сильнее прежнего, Доспех не просто окутался пламенем, но и закачался на пружине. Сначала воспламенение, затем удар. Дели энергию надвое, паузы между приказами не делай. И советую бить одной рукой, а то потом замучаешься огрехи техники выправлять. Иных объяснений не последовало. Наставник ушел принимать зачет, а я взялся отрабатывать свой первый полноценный аркан. Поначалу ничего не получалось, мне попусту не удавалось ударить достаточно быстро и огонь успевал погаснуть, а когда немного приноровился, то пламя стало размазываться полосой в сажень длиной. На короткой дистанции она била по доспеху «Будь здоров», но нисколько не походила на сгусток и к тому же почти не жгла. Несколько раз наставник возвращался и советовал то одно, то другое, но толку от его подсказок было немного. Я уже понял принцип, будто монетку из разжатых пальцев выпускаешь и лупишь по ней ладошкой, не позволяя упасть. Но отправить в полет огненный сгусток не получалось, хоть плачь. А иди-ка ты приказ воспламенения отрабатывай, решил в итоге наставник. Бьешь хорошо, а вот огневик из тебя дерьмовый. В отличие от обращения к атрибуту, приказ воспламенения давался мне и вправду непросто. Выбился из сил я в первые же полчаса, пришлось даже постоять немного и перевести дух. Впрочем, пока прохаживался туда-сюда, время попросту не терял. Достал ампутационный нож, вдавил в него напитанный энергией аргумент, и заклятая сталь окуталась всполохами фиолетового пламени. То чадило черной гарью и расплескивалось брызгами пурпурного огня, но меня не жгло и не причиняло вреда клинку. Пырнуть таким вражину, ух, я покивал, соглашаясь со своими мыслями, а затем коротким махом руки метнул ампутационный нож в землю, попутно вытолкнул из нашего мира и одновременно усилием воли потянул обратно. И фокус удался. Бросил клинок правый, а возник тот в левый. Во второй раз я так и вовсе сразу выдергивать оружие из астрала не стал, чуть с этим повременив. Выждал минуту, сосредоточился и ощутил отклик, после чего заставил скальпель воплотиться в руке. Еще и пальцы загодя сложил, чтобы сразу нанести быстрый колющий удар. Да, мой первый артефакт. На этом душевном подъеме я вернулся к отработке приказа воспламенения, и под конец занятия от солнечного сплетения и до запястья словно протянулась нить раскаленного металла. Вымотался так, будто баржу разгружал, на своем горбу мешки с мукой по шатким сходням перетаскивая, еще и взапрел. Вот и дошел до фонтанчика, умылся там и напился, а только двинулся в обратный путь, и навстречу попалась парочка фабричных дуболомов. За время обучения пересекаться в той же трапезной нам доводилось неоднократно, но если прежде старые знакомцы на рожон не лезли, то сейчас шагали плечом к плечу, явно не собираясь уступать дорогу. Полностью замощенную кирпичом тропинку перегородили, тут или по самому краешку мимо них протискиваться, либо на траву заступать. Вот чего они так раздухарились, а, какая муха укусила, мне бы сделать вид, будто что-то забыл, развернуться и потопать в другую сторону. Но нет, конечно же, нет. Как шел, так и продолжил идти, строго посередине тропинки. Фабричные расплылись было в предвкушающих улыбках, но тут же резко поскушнели и расступились, не сказать, отпрянули с моего пути. Ну а как иначе? Заполучить перо под ребра, приятного мало, вот и не полезли на рожон. Я двинулся дальше, будто так и надо, но меня почти сразу окликнули. Лучезар. Приятный девичий голос оказался незнаком, и я с удивлением повернулся к сидевшей на скамейке барышне. Вспомнил ее еще даже прежде, чем взгляд зацепился за герб с огненной лисицей. Подружка Царислава. Просто совпадение, как знать. Вы такой страшный, что от вас люди шарахаются. С улыбкой поинтересовалась девица, такая миленькая, что дальше некуда. Лисичка, она и есть лисичка. Светлые волосы, самую малость рыжеватые, и шальные глаза, тоже. В них непонятное веселье. Не имею чести, Агна, представилась барышня, протягивая руку. Я до сих пор так и прижимал к предплечью скальпель, прикрывая его от девицы корпусом, но не стушевался и не замешкался, усилием воли вытолкнул зачарованный клинок в неведомую даль, осторожно взялся за ладошку Агны и сделал вид, будто помогаю ей подняться. Очень жаль, что между кузеном и вами пробежала черная кошка, Лучезар, печально улыбнулась барышня. Подумать только, мы до сих пор не были представлены друг другу. Досадное упущение, не так ли? И кто же ваш кузен? Уточнил я. Царислав, пояснила барышня и прищурилась. Неужели вы успели поссориться с кем-то еще? Увы мне, вы такой неуживчивый, вовсе нет. Просто не полагаю нужным нравиться всем и каждому. В самом деле, Мне показалось, вы пользуетесь успехом у барышень. Право слово, я не нарочно. Агна рассмеялась. Так даже лучше. Терпеть не могу дамских угодников. И тут же спросила, а почему не ходите в танцевальный клуб? От необходимости отвечать избавил окрик Агнеира. Лучезар, начинается пересдача зачета по отторжению. Я немедленно сослался на неотложные дела и оставил барышню, можно даже сказать, от нее сбежал. А на площадке потребовал объяснения у наставника, который прекрасно знал, что причиной прошлой неудачи стало зачарованное ядро. Мне-то на кой зачет пересдавать? Снаряд не отбил, хмуро глянул тот в ответ и сам же ответил, не отбил. Вновь становиться против пушки нисколько не хотелось, пусть даже Агнияр вроде как приободрил, заявив, ядро точно каменное, я проверил. Но когда ученик попытался накинуть на меня заклинание последнего шанса, я сразу выдавил из себя его щупальца и вышел на позицию безо всякой подстраховки. Сам справлюсь. Помощники канонира с шуточками-прибауточками нацелили на меня ствол орудия, а я погрузился в состояние внутреннего равновесия, легонько-легонько потянул в себя небесную силу, после чего сотворил приказ отторжения, который едва ли мог задержать даже плевок. Жахнуло. Пушечное дуло пыхнуло клубами порохового дыма, почти сразу я ощутил давление на барьер и начал вливать в него энергию, постепенно замедляя каменный шар. Подгадал так, что он даже на песок не упал. Я просто взял и вынул его из воздуха. Не зачет, объявил наставник. Это не отторжение, а остановка. Но так сложнее. Не зачет, отрезал молодой человек. Повторная попытка обойдется в целковый. Валяйте. Я кинул ядро Агнииру и не погружаться в транс, не заранее выставлять магический барьер не стал. Замер, весь обратившись во внимание, а только ученики пальнули в меня из пушки, выкинул перед собой растопыренную пятерню. Отторжение. Каменное ядро разлетелось на куски. Ха, справился, свободен, скомандовал наставник. Я решил не дожидаться окончания зачета, предупредил Агнииру о том, что иду на кафедру профессора Сивера, и отправился в учебный корпус. Принял меня все тот же ассистент, что и в прошлый раз. Выслушал, велел выполнить пару упражнений, что-то пометил в своей книжице и спросил. С рукой что? Срыв техники. И какой именно? Позволю знать, этой, а, огненного касания неба, вот, да неужели, удивился ассистент, а больше похоже, ты какую-то проклятую вещицу с дуру хватанул, я пожал плечами, старшему наставнику видней, с этим не поспоришь, с улыбкой признал молодой человек, что ж, посмотрим, как обстоят дела с исходящими меридианами, дела оказались не ахти, начал формировать меридианы до обретения внутреннего равновесия, спросил ассистент после весьма обстоятельного обследования. Захотелось соврать, но переборол этот глупый порыв и признал. Было дело, зря. Закалка плоти чрезвычайно важна, но русло получилось извилистым и неровным. Придется выправлять и ужимать, иначе будут проблемы со стабильностью силовых потоков. Мысленно я недобрым словом помянул Грая и спросил. И насколько это серьезно? Да у нас каждый второй талантом себя мнит и полагает, будто ему правила не писаны. Если половине потока подобные осложнения не диагностируем, уже хорошо. Не переживай, при ежедневных упражнениях за пару-тройку месяцев все отклонения выправишь и можно будет к прожигу приступать. Закалка. Он полистал свои записи. Ты как часто источник посещаешь? Дважды в седмицу. Мало. Надо хотя бы через день ходить. Я представил реакцию школьного казначея и покачал головой. Дорого. Я ж не талант, мне такие траты не согласуют. Ночью допуск к источнику дешевле. Захочешь, договоришься. И вот еще что. Ты хоть имеешь представление о технике огненного касания неба? Ни малейшего. Ассистент ухмыльнулся. Почему-то я так и думал. Ладно, суть в том, что русло меридиана прорабатывается в условиях повышенного напора энергии. То есть, при посещении источника надо вбирать и прогонять через зачатки меридианов небесную силу. Увы, потеря самоконтроля чревата серьезными осложнениями, поэтому при предельной нагрузке практиковать такой подход категорически не рекомендую. Я пообещал столь опрометчиво не поступать и отправился в освояси. Вышел на галерею второго этажа, облокотился на широкие каменные перила и всерьез задумался над советом ассистента профессора Сивера. Если наведываться к источнику по ночам и за счет этого выкроить дополнительное посещение, то можно будет раз в седмицу практиковаться с техникой огненного касания неба. Интересно это мне? Наверное. Надо только решить, стоит ли ускоренная подготовка исходящих меридианов риска непонятных осложнений. Тут бы все обмозговать, вернуться к ассистенту профессора и хорошенько его расспросить, да только отвлекли. Эй, боярин, я выпрямился и развернулся к светловолосому лобастому ученику, вышедшему на галерею следом. Ну ты совсем по-хорошему не понимаешь, да, осклабился крепенький паренек в форме со споротой эмблемой школы. Поясни, спокойно попросил я и босика столь сдержанной реакцией откровенно удивил. Впрочем, его замешательство долго не продлилось, он подступил и с нескрываемой угрозой произнес: «Держись от Заряны подальше». «Усек, а то что?» – спросил бы на моем месте любой нормальный человек, я же коротко выдохнул. «Ты кто?» «Ничего подобного босяк точно не ожидал. Новиком кличут», – сказал он, опомнился и набычился. «Тебе-то что с того? По жизни ты кто, новик?» – пояснил я свой вопрос. «Под кем ходишь?» У паренька дернулась щека. «Босяк я. Под Доляном хожу». Он усмехнулся и с гордостью объявил: «Под Доляном все босяки в школе ходят». Я хмыкнул, уселся на перила спиной во двор и предположил: «И ты, надо понимать, из ближников Доляна, не шестерка какая-нибудь, я у него за правую руку». Подбоченился новик. «Так вот, погоди, не суетись». Оборвал я босяка и похлопал рядом с собой. «Садись, в ногах правды нет». Паренек миг поколебался, затем все же взгромоздился на широкие каменные перила. «Ну и чего Долян хочет?» — спросил я с показным безразличием, развернулся в полоборота и окинул взглядом двор. «Держись от Заряны подальше. Долян с ней шуры-муры крутить будет, ты туда не вписываешься». Меня начало потряхивать от бешенства, но удержался и кулаки стискивать не стал, на босика не кинулся. «А если нет, а пожалеешь?» — ухмыльнулся новик. «Тебя ж собственные родичи со свету сжить хотят, никто не заступится. Мы тебе такую жизнь устроим, взвоишь. Черти драные, эти-то откуда о письмеце с проклятием пронюхали?» Почудилось, будто вернулся на заречную сторону, будто и не выбирался оттуда вовсе, и ворот рубахи сделался слишком тугим, стало нечем дышать, задергалась жилка на виске. Я спрыгнул с перила и встал напротив самодовольно скалившегося паренька. «Ясно, понятно», — спокойно сказал, ничем не выдав бушевавших в душе эмоций. В голове болезненно отдавался пульс, меня корежило от лютой ненависти, но голос не дрогнул, и новик с гаденькой ухмылкой уточнил: «Так что Доляну передать?» «Передать?» — удивился я, оглядывая пустую галерею. «Да ничего передавать не нужно. Чай, не дурак, сам все поймет». И я не сильно пихнул босика в грудь. «Лети». Глава 27. К старшему наставнику меня вызвали непосредственно перед обедом. Выдернули прямо из общего потока на входе в трапезную, чем настроение нисколько не улучшили, но у возжелавшего пообщаться со мной дядьки оно оказалось еще даже более гадким. При всей внешней невозмутимости у него едва дым из ушей не валил. «Знаешь, Лучезар», — начал старший советник, постукивая пальцем по краю стола, — «от тебя и в самом деле слишком много проблем». «Не понимаю, о чем речь», — заявил я и уселся в облюбованное еще в прошлый визит сюда кресло. «Теперь-то что стряслось?» «Нападение с причинением тяжких увечий. Ну хоть не убил никого», — усмехнулся я, хлопнул ладонями по подлокотникам и спросил: «И кого же я покалечил?» Хозяин кабинета ответить не пожелал. «Вопрос не в том, кого. Вопрос, зачем?» Он вздохнул, выдержал паузу и уже только после этого потребовал объяснений. «Так вот, Лучезар, зачем ты столкнул ученика на гранитные плиты двора с высоты в пару сажений? Он же все кости себе переломал. В самом деле, какой кошмар. Лечение встало в 200 целковых. Оно и не мудрено с вашими-то расценками». «Хватит», — негромко потребовал старший наставник и повторил свой вопрос. «Зачем ты это сделал?» Я вздохнул, а ученик ответить не пожелал. «Я что же, просто шел мимо и ни с того ни с сего его вдруг пихнул?» По словам пострадавшего, так все и было, подтвердил хозяин кабинета. «Дурачок какой», — рассмеялся я. «Ну кто ж так откровенно врет? И я его просто так столкнул, и он меня совершенно случайно знает, Лучезар», — вкратчиво произнес старший наставник. «Ты начинаешь испытывать мое терпение. Если я не получу объяснений, отправишься в карцер и просидишь там не 2 седмицы и даже не месяц, а до самого конца отбора. От тебя одни сплошные неприятности, пора с этим что-то делать». Звучит как угроза, Лучезар. Вот же заладили, не удержался я от тяжелого вздоха и вновь хлопнул ладонями по подлокотникам кресла. А, между тем, на этом самом месте я предупредил, что не смогу остаться в стороне, если кто-то вдруг выкажет неуважение к Заряне из Дома Пламенной Благодати. Старший наставник прищурился. «Продолжай. И неприятности не из-за меня, а из-за вашего несравненного Царислава, которому дозволено объезжать всех поступающих в школу благородных кобылиц. Ну а с Заряной такой номер не прошел, ее объявили отрезанным ломтем, этим и решил воспользоваться один гнусный тип. Сто к одному, вы и сами назовете его имя, и все же хочу услышать его от тебя. Долян, личный ученик профессора Жилина и самопровозглашенный глава школьных босяков. Уж не знаю, захотел утереть нос Цареславу или собственное величие в голову ударило, но он всерьез вознамерился приударить за благородной девицей, а я ему испортил игру.